В каждом из этих городов у меня были хорошие знакомые по писательской тусовке. Я перебирал их в памяти, прикидывая, с кем интереснее будет встретиться. Потом догадался уточнить, а смогу ли я входить с ними в контакт, ведь Тополь пока еще называл меня служебным именем. Да и в Москву я летел как будто именно за тем, чтобы доказывать ГБУхе. Малин жил, Малин жив, Малин будет жить. Неважно теперь, что там сказала верба перед отлетом. «Эй, Леонид, а я смогу общаться со старыми друзьями?» «Да», — ответил он коротко. «Тогда лучше всего Киев». «Хорошо. А к кому ты пойдешь в Киеве? Я должен навести справки». «Товарищи!» — вмешался пилот. «У вас осталось 42 секунды на все справки. Вы уж извините, работа такая». «Да-да», — затараторил я. «Поеду к Лешке Кречету. Его зовут Алексей Иванович Кречет. О нем смешно наводить справки. Это очень известный человек на Украине. Однако за 2 года у Алексея наверняка сменился телефон. Ты слышишь, Горбовский? Найди мне его телефон, и мы летим в Киев». Горбовский молчал, казалось, 10 секунд. Наконец проговорил глухо: «Добро, летите в Киев». «Борисполь не принимает. В Жуляны будем садиться», — решил уточнить пунктуальный командир экипажа. Второй пилот вытаращил глаза. «А может, лучше на Антонова?» «Нет», — решительно возразил первый. «Там у нас будут совсем другие ненужные проблемы». «Но ведь Жуляны...» — бормотал второй потерянно. — «Покрытие, полоса...» — «Знаю, справимся», — рванул первый пилот. Это был какой-то полнейший сюр. Они спорили о своих, непонятных нам предметах, хотя только что поторапливали самого Горбовского. — «Ребята», — встрял я робко, — «садитесь, где вам удобно. Главное, что это был Киев». «Аэродром значения не имеет», — согласно проворчал Горбовский. И отключился. Или его отключили. А мне и вовсе было наплевать. Я еще не знал, в какую часть города ехать, и вообще очень плохо знал Киев. Аэропорт Жуляны, как объяснил пилот, место потише, чем Борисполь, а значит, в принципе, все к лучшему. Я же не торжественной встречи жду, наоборот. Хочу тихо прокрасться и залечь на дно. Потом я вышел в народ. Хорошо, что они не знали, по чьей вине летят вместо Москвы в Киев. Салон гудел, как растревоженный улей. Я не слышал, что им там объявляли, и, честно говоря, не особо стремился услышать. Я ощущал себя очень важной персоной и по-мальчишески радовался столь дурацкому повороту событий. Да не такой уж он и дурацкий, если вдуматься. В конце концов, чем в родную Москву под пули, лучше в неродной Киев поболтать со старым приятелем. Кто же не согласится с подобным утверждением? «Девочка, ты хочешь на дачу или чтобы тебе оторвали голову?» Вот она, классическая дилемма из старинного фильма «Подкидыш». 150 пассажиров, конечно, не согласились бы. Многие из них собственноручно и с удовольствием оттяпали бы мне голову. Представляю, сколько деловых встреч сорвалось, сколько радостных ожиданий закончилось звонкой оплеухой облома, сколько проклятий обрушилось на и без того горячо любимый всеми, абсолютно неповинный в данном случае Аэрофлот. А сколько нервотрепки доставила эта авантюра встречающим? Ведь не у всех же, как у меня, космическая связь под рукою. Ну, извините, ребята, ну, работа у нас такая. Ну, такой уж у нас мир корявый. Что поделать, планеты для жизни пока еще не выбирают.